Глава пятая. Великий крестовый поход. «Невероятные, замечательные новости!» — ликовал Давид Сороковяк в воскресенье 22 июня 1941 года. Он только что узнал о начатом накануне нападении Германии на Советский Союз. «Все еврейское гетто в Лодзи», — с большим волнением писал Давид, — наэлектризовано этим сообщением. Впервые начало казаться, что Гитлер открыл фронт, на котором быстро потерпит поражение. После падения Франции прошлым летом власть нацистов казалась непоколебимой. Оптимистические слухи первых месяцев немецкой оккупации рассеялись без следа. Давид так привык скептически относиться к хорошим новостям в гетто, что не осмеливался поверить в начало войны с Советским Союзом до тех пор, пока в понедельник этот факт не подтвердила контролируемая Германией пресса. Только тогда он начал надеяться, что победоносная Красная Армия вскоре освободит их. Надежды Давида в конце концов сбылись. Красная Армия победила, но и в высоких сапогах. «Ужасно, когда женщины занимаются такими вещами», — добавил он. Он был совершенно уверен, что его товарищи расстреляют ее. Второй выпуск «Вохеншау» за время советской кампании представил немецкой киноаудитории пленную Флинтенвейп, вызвав реакцию, невиданную со времен кадров с чернокожими солдатами среди французских пленных в 1940 году. По словам докладчиков из полиции безопасности, большинство зрителей сошлись во мнении, что таких женщин не следует оставлять в живых. 27 октября 1941 года Роберт Р. впервые получил приказ лично принять участие в усмирительной акции. Пока его люди под дулами автоматов выгоняли мирных жителей в степь, а затем выпускали ракеты по соломенным крышам, чтобы поджечь деревню, Роберт трясся от ужаса и непрерывно молился. Он кричал, приказывая отогнать женщин и детей, и чувствовал себя так, как будто вот-вот расплачется. Из всего этого в письме на следующий день он мог рассказать Марии только о желании плакать, оставив остальные подробности для страниц дневника. Вероятно, она даже не догадывалась, что именно вызвало у него это внезапное признание в слабости. Чувство стыда, вызванное эксцессами немецкого крестового похода, росло. Но Роберт по-прежнему был твердо убежден, что в основе своей этот поход оправдан. Достаточно было увидеть русских раненых, брошенных товарищами на поле боя, чтобы задуматься, как дешево ценятся жилья. Постепенно все больше заведений для детей стали обозначать словом «лагерь». Однако характер этих лагерей был не одинаковым. В хорошо обеспеченных ресурсами лагерях КЛВ, организованных Гитлер-Югендом, Национал-социалистической ассоциации учителей и Национал-социалистической организации народного благосостояния, дети из немецких городов, согласно замыслу нацистов, учились полагаться на себя и обретали уверенность в своих силах. Для Ильзы Пфаль и ее 17 одноклассниц из Эссена 7 месяцев 41-го года, проведенных в лагере КЛВ в Кромержиже, были чем-то вроде затянувшихся летних каникул. Девушки каждый день ходили купаться, за исключением тех 3 дней, когда ездили в Прагу осматривать достопримечательности. А когда одна из них отмечала день рождения, выпрашивали у старшего вожатого лагеря радиоприемник, чтобы устроить танцы. По мере того, как приближалось время отъезда домой, юные девушки писали друг другу в альбомы дразнящие стихи, притворяясь намного более опытными и искушенными, чем были в действительности. «Никто не может прикоснуться к нам ни один во всем огромном мире. Никто не может прикоснуться к нам ни один, только если нам самим этого захочется. Гретель. На берегу лежит нерпа, зарыв хвост в песок. Пусть твое сердце будет таким же чистым, каким стал, что его почти перестали замечать.